Я за 15 минут обрисовал ему обстановку. Дуглас минуты две сидел в раздумье, потом сказал: «Насколько ты помнишь, в твою задачу входило проникнуть в организацию и раздобыть их картотеку. Нам было известно только то, что картотека находилась в сейфе шефа этой банды, а сейф — в баре его кабинета. Карл был послан для твоего прикрытия, и ты не знал, что он, как и ты, мой агент. Затем ты стал ловко двигаться к намеченной цели. Ты ловко подсунул им эти документы, которые мы успели заменить. Но ситуация изменилась, и поэтому этот план больше не действителен. Нужно добраться до сейфа в течение одного дня. Видишь ли, — полковник налил себе виски, — ситуация такова, что они умудрились похитить из нашего консульства секретные документы, в которых речь идет о наших действиях и политике в отношении Франции». Он выпил виски и налил себе еще. «У нас имеются сведения, что следующей ночью они попытаются вывести документы из страны». Дуглас выплеснул свое толстое тело из кресла и прошелся по комнате. Джерри стоял в углу и был похож на мумию. «Да, ЦРУ попало в переделку, и, насколько я это понял, я должен был вытащить их задницу из огня». Я закурил сигарету. «А почему бы не перехватить их, когда они будут вывозить эти проклятые документы? Почему нужно добираться до этого проклятого сейфа?» — закричал я. «Дело в том, мой мальчик, что они могут вывозить документы по частям, а у меня в распоряжении только 3 человека. Да-да, ты не удивляйся. У нас во Франции еще нет собственной агентуры, а вывести еще людей за такой короткий срок мы не можем. На это нужна минимум неделя. Даже если мы будем переправлять людей в обход легальных путей». Я выругался. Что за остолоп дал это задание? Его невозможно выполнить. Ведь мы не только не можем добраться до сейфа, но мы даже не знаем, где он находится и кто шеф организации. «Насчет шефа я с тобой согласен», — сказал Дуглас. «Брюн слишком мелок для этого». «Но ведь ты имеешь номер телефона этого Брюна». «Да, ну что из того?» В нервном напряжении я вскочил с кресла и подошел к полковнику. Узкие китайские глазки полковника, казалось, стали еще уже. Он медленным жестом достал из кармана сигару и сдернул с нее целлофановую обертку. «С того-то очень много», — сказал Дуглас. Он ухмыльнулся и откусил кончик сигары. «То же самое говорил и я в верхах». Дуглас очень долго прикуривал сигару, потом подождал, пока она раскурится, а затем просто сказал: «Они поняли, что у них нет выхода, и дали мне добро на форму SU-025. Ошарашенный, я сел на диван. Эта простая фраза очень много означала: SU-025. За время моей работы в ЦРУ с 1943 года она не применялась ни разу. Об этом я знал из достоверных источников. Я выбросил свою сигарету. Форма SU-025 — это полная свобода действий. После получения этой формы разведчик, который ее получил, не слушается ничьих приказов. Он слепо выполняет задание. Если ему это не удастся, то ему лучше всего пустить себе пулю в лоб. Это конченный человек». Полковник знал, на что идет. «Если мы не выполним задание, то нам, в том числе и ему, суждена смерть. После получения формы мы уже не имеем права отказываться от задания. Никакой приказ нам ее не отменит, потому что мы не имеем права подчиняться приказам, во время выполнения формы SU-025.